И вот она появилась, привычно вынырнула из-за угла, рыжая головка мелькнула в толпе бодро идущей ко дворцу, снова скрылась и вновь проявилась, теперь уже навсегда. Еще мгновение, еще несколько моих шагов навстречу и мы встретились, высокий темноволосый парень и хрупкая рыжая девчонка, футболист и певица, просто влюбленные сердца, и замерли, взявшись за руки. Эти мгновения, первые мгновения встречи, они самые невероятные. Тут вечно выпадаешь из реальности, но все отмерли и шаг навстречу, обоюдный как наши чувства и широкий, как велика наша любовь, бросает нас в объятия друг другу. И снова замерли, только причина уже другая, нет возможности не двигаться, не говорить, губы и руки заняты совсем другим, и от поцелуев начинает начисто сносить голову. Но снова очнулись и немного смущенно смотрим друг на друга и вокруг, а прибалты просто идут мимо, особо не обращая внимания. Они, при всей своей невозмутимости, очень терпимы к чувствам и очень ценят их. Такая нация. «Пойдем, милая», – спрашиваю я, немного отдышавшись после этого безумия, и слышу в ответ. «Пойдем, любимый», – говорит она с улыбкой, и эти слова реально греют душу. «Мы идем в дворец, билеты куплены заранее и проблем, естественно, не возникает. Прошли, сели, обнялись и ждем начала концерта. И вроде он нам и не нужен, у нас свой. Но это Алиса и это Костя Кинчев, они сейчас гремят на всю страну и каюсь грешным делом. Я с ними уже пообщался и обо всем договорился, они будут с нами в Германии. Компания постепенно собирается, это будет что-то. Приглашение на мне, а организацией займутся спецы и спонсоры, совместно займутся. Я озвучил свои мысли и со мной согласились. Мы еще поставим Европу на уши, думаю я, все крепче прижимая к себе Машку, мою Машку. И вот на сцене появляются музыканты, а затем и сам Костя Кинчев. Как всегда, худой, в татушках и с совершенно сумасшедшей харизмой. Он по-моему из тех, кто шел на баррикады, думаю я, а во дворце уже раздается мое поколение. Быть живым, мое ремесло, это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. Если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать. Да, понимаю я в этом с ним похож, мы поднимаем эту страну, не даем ей скатиться в ничтожность. В прошлый раз им не удалось, сейчас все будет по-другому. Мы встанем и полетим, и весь мир вздрогнет от нашей поступи. Это достойная цель и все ради любви. Машка тоже прониклась, она молчит, просто слушает песню и мое сердце. А Алиса уже заводит следующую. Над сценой летит такой узнаваемый звук пионерского горна, зовущий вперед, в светлые дали и это время менять имена. Лица слуг сальны, жир сердец, разве это начало нового дня, голод наш брат, вспомни, как гнев площадей кромсал город, время менять имена, настало время менять, да, соглашаюсь я, настало время менять имена и еще много чего, когда-то не смогли, сейчас все сменим и растопим тот самый жир сердец, голод, голод страсти, любви, свершений, он поведет нас вперед и нас уже не остановить. Машка снова что-то почувствовала и неожиданно тянется ко мне и требует своего поцелуя. Конечно, получает, улыбается и тихо шепчет. Я не знаю, что со мной, но меня это заводит. Боюсь, как бы не было, так, как на новых амазонках. Я улыбаюсь в ответ и говорю, не страшно, если что убежим, гостиница недалеко. И еще сильнее прижимаю ее к себе, заодно не совсем случайно прохожусь рукой по груди и понимаю. И правда завелась. Ох, как завелась, но вроде немного успокоилась, уютно прильнув ко мне, и тут Алиса выдает новый хит, и это красное на черном, шаг за шагом, сам черт не брат, солнцу время, луне часы, словно вот теперь снегопад, по земле проходили мы, нас величали черной чумой, нечистой силой чистили нас, когда мы шли, как по передовой, под прицелом пристальных глаз, будь что будет, что было есть, смех да слезы, а чем еще жить? Если песню не суждено допеть, так хотя бы успеть сложить. Похоже, за эту песню Кинчева чуть не объявили фашистом, но вовремя одумались, поняли, о чем она, эта песня. Понимаю я и тут же добавляю. Нам и правда, сам черт не брат, мы идем за победами, команда и страна. Пусть боятся, если не хотят уважать. Матч с Бельгией все показал наглядно. Мы больше не мальчики для битья и не мясо, для затыкания фронтов. Придется посторониться. Мы идем, а Машку начинает потряхивать, она уже почти просяще смотрит на меня, а я в ответ. Машенька, любимая, еще немного, и слышу произносимое хриплым голосом. Хорошо, я постараюсь, и тут же еще плотнее прижимается ко мне, как будто заворачиваясь в мои руки. Я не думал, что это возможно, но, наверное, все возможно в этой жизни. И Костя выдает еще один хит, все в наших руках. Я оглядываюсь на Машку и понимаю, да все, кровь городов, в сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, все в наших руках. И еще, ведь и правда, все в наших руках, все зависит от нас, мы сами делаем выбор. Понимаю я и еще я понимаю, что все, уже не только Машка не может, уже и я на пределе. Волшебная сила русского рока, куда там всяким возбудителем. А тут и Машка не выдержала и совсем уже охрипшим голосом, с бурно вздымающейся грудью и уже просто наркотическим блеском в глазах прошептала мне: «Даня, я больше не могу. Идем или нас и отсюда выгонит». «Отсюда не выгонит», неожиданно и с довольно отчетливым акцентом комментирует наш сосед и тут же поясняет: «Это Вильнюс». Мы с Машкой совместно киваем на это своевременное заявление, но все же синхронно поправляем прибалтийского оптимиста. «Дома удобнее, мы побежали». Он уважительно кивает и желает успеха, произнося: «Счастливо». А мы без всяких реверансов смываемся из зала и мчимся в гостиницу. Нас ждут великие дела, не допускающие никакого отлагательства, ибо это любовь и она правит миром. Глава 7. Берлин, Франция и Аргентина. Что общего тут? 31 марта 1988 года. Четверг. Берлин. 20:00-18:00. Ну вот и новая встреча, спустя 2 года. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны Олимпийские в Берлине. Стадион заполнен до отказа, и это понятно. Как ни крути, сегодня повтор полуфинала чемпионата мира 2-летней давности. Снова мы против Аргентины и вновь на поле Марадона. А я вспоминаю уже произошедшие события и размышляю о будущем. Да, немцы организовали небольшой выставочный турнир в преддверии старта чемпионата Европы. И состав подобран оригинально. Сильнейшая команда мира и Европы – Россия. Сильнейшая команда Южной Америки – Аргентина. И две команды послабее, но далеко не проходные – шведы и чехи. В первом туре мы обыграли шведов 3-1, и я забил дубль, а Аргентина разгромила чехов с тем же счетом. И что смешнее всего, Марадона тоже отметился дублем. И вот теперь финал, мы против Аргентины, или, как пишут журналисты, Латин против Марадоны. Я понимаю, что организаторы специально все так организовали, свели нас и аргентинцев в финале, но все равно интересное противостояние. И я решительно отбрасываю неуместные сейчас размышления в сторону, решая: это все потом, а сейчас традиции, которые наши все. И мгновенно прогоняю анализ составов обеих команд, но сперва нашей. У нас состав немного экспериментальный, травмирован Михайличенко, Яковенко остался в запасе и Лобановский решил попробовать схему с выдвинутым мощным форвардом, сразу четверкой атакующих хавов под мной и одним опорником. Схема сверхатакующая, но в плане обороны выглядит немного авантюрно. Ну а выглядит это примерно так: Латин, Рац, Заваров, Литовченко, Добровольский, Ширинбиков, Демьяненко, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет, думаю я и невольно улыбаюсь, сам не очень понимая чему именно, а рядом стоящие ребята с интересом смотрят и, наверное, думают, что же так рассмешило этого вечно странного Дона. Но потом все же успокаиваюсь и припоминаю состав нашего противника. Аргентина сегодня выдала довольно оригинальную схему расположения игроков на поле. Тройка центральных защитников должны обеспечить надежность обороны. Пара центральных хавов отвечают за организацию игры. Два фланговых вингера должны напрячь наши фланги. И атакующая троица во главе с Марадоной должна, по замыслу тренера латиноамериканцев, выиграть матч. Ну, а конкретно, схема такая: Алартика и Чаканиджа, Марадона, Диастральяку и Сифаджусти, Руджери Браунсенсини, Пумпида. Посмотрим, что в итоге будет. Противник у нас сегодня сложный, мобильный и техничный. Но и у нас есть козыри, мощь и скорость прежде всего. Увидим, чьи козыри окажутся старше. И судья наконец решается таки начать матч. Играем. Решаю я. Играем. С первых же минут выявляется наше преимущество в организации игры и скоростях ее ведения. Четверка атакующих хавов явно переигрывает аргентинцев, да и Марадона особо пока не заметен. И вот очередная наша атака, Бессонов решает не разыгрывать мяч, а сразу, со своей половины поля, навешивает в штрафную. Защитники аргентинцев неловко выбивают мяч и тот попадает к Заварову, а Саша бьет и попадает под перекладину. Пумпида, похоже, не увидел удара, и это гол. Думаю я, глядя на расстроенного таким поворотом вратаря. Табло моментально сообщает на весь стадион фамилию автора первого мяча в матче. Гол. Заваров, 9, СБ. России, 14, мин гол. 1-0, мы ведем. Думаю я, и не особо спеша иду к центру поля. Аргентинцы разыгрывают с центра и тут же теряют мяч, а я подбираю и пасую его налево Рацу, а тот помчался по своей бровке. Он это любит и умеет. Проход почти до линии вратарской и прострел в штрафную, который замыкает вылетевший, как черт из табакерки, Литовченко. Следует короткий хлесткий удар с лету, и вратарь аргентинцев опять бессилен. Гол, уже второй. Понимаю я, и это понимает табло, выводя уже вторую русскую фамилию на немецком стадионе. Гол. Литовченко, 8, СБ. России, 15, мин гол. 2-0. Ведем уже два мяча. Думаю я, и почему-то мне приходит в голову бредовая мысль. Не к добру это, слишком все легко дается, и тут же все сбывается. Кузнецов не захотел уступать Каниджа и завалил того у нашей штрафной. Диас подал, наша защита засуетилась и безадресно вынесла мяч из штрафной точно на ногу Тролья, а тот ударил. И Досаев, как и Пумпида несколькими минутами ранее, не среагировал. И это гол, констатирую я. А табло, как будто издеваясь, тут же показывает автора мяча в наши ворота. Гол Тролья, 7, СБ. Аргентины, 18, мин гол. 2-1. Сократили разрыв. Думаю я, и тут же добавляю. И ладно, надо играть. И мы играем. Инициатива по-прежнему за нами, и латиноамериканцы все так же с трудом справляются с нашими выпадами. И вот наша очередная атака. Добровольский смещается с правого фланга в центр и уводит за собой своего визави. Шеренбиков пасует вперед Литовченко, а тот, мгновенно оценив обстановку, отдает передачу направо в свободную зону, на ход Бессонову. Владимир подхватывает мяч и мчится с ним до линии вратарской, а там навешивает в штрафную. Немного далековато, не доберусь, думаю я, видя как мяч летит на линию вратарской. Но, небольшая паника в стане аргентинцев, и кто-то из них просто выносит мяч ударом головы к линии штрафной, и тот прилетает точно мне под ноги. Удар о землю, небольшой подскок, и он изумительно ложится на правую ногу. Удар и мяч, как пушечное ядро, летит точно в левую от вратаря аргентинцев в девятку. Пумпида даже не прыгает, он скорее в некотором изумлении смотрит на все это. А это, гол, думаю я, и мы ведем уже 3-1. И тут же, табло показывает, кто именно забил аргентинцам. Гол Латин, 10, СБ. России, 23, мин гол. И, как ни странно, после нашего третьего мяча игра успокаивается. Аргентина, похоже, решает сложный вопрос. А как, собственно, играть с этими русскими? А мы, в свою очередь, прямо по канонам Валерия Васильевича, берем паузу. Аритмия, она самая. И мы так и доигрываем первый тайм. Перерыв, и во время него, Метр делает замены, меняя схему и игроков. Я и Добровольский садимся на скамейку, а выходит Яковенко и Протасов, и по стадиону разносится. В сборной России замены. Вместо Латина, 10 Добровольского, 11 играют Яковенко, 14 Протасов, 15. И игровая схема у нас немного меняется. Протасов занимает позицию выдвинутого форварда, Литовченко смещается на правый фланг, а Яковенко составляет пару Шеренбикову в опорной зоне. В общем, наша игровая схема выглядит после перерыва примерно так. Протасов, Рац, Заваров, Литовченко, Шеренбиков, Яковенко, Демьяненко, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. Таким образом, наша игра становится более сбалансированной между линиями и, безусловно, мощнее в обороне. Второй тайм начинается, и вновь мы имеем преимущество, которое к середине тайма становится уже заметным. И вот Демьяненко прошел по левому флангу, отдал в центр, и Протасов с линии штрафной ударил в правый от вратаря угол. Пумпида вновь ничего не сумел сделать, и это гол. А тут же табло уже привычно высвечивает русскую фамилию. Гол. Протасов, 11, СБ. России, 62, мин гол. 4-1. Это уже почти разгром. Думаю я, глядя на все это действо со скамейки запасных. Но матч продолжается, Аргентина все-таки не сдается, и снова штрафной. Вновь схлестнулись Кузнецов и Каниджа. И снова Олег нарушил правила. До ворот метров 20 у мяча Марадона. И снова нелепость. Сегодня, похоже, день нелепостей. Понимаю я, видя как мяч после не слишком сложного удара Марадоны в ближний угол, рикошетит от головы Панчика и влетает в ворота. Досаев уже упал в другой угол. Нелепости, одни нелепости сегодня. Констатирую я и тут же добавляю. Ну хоть в основном в нашу пользу, да и играем мы явно лучше. Так что все по делу. А табло, как будто издевается и уже вывело на экран. Гол. Марадона, 10, СБ. Аргентины, 67 мин гол. 4-2. Как бы так еще и не догнали. Глубокомысленно размышляю я. Но тут уже только ждать. И все-таки мы их дожимаем. Ребята как будто вспомнили, кто тут чемпионы и задавали аргентинцев. И вот следует очередная атака по левому флангу, где Заваров с Рацем вдвоем запутали всех, кто попался по пути, своими стеночками и обводками. И в итоге Заваров врывается в штрафную, а Сенсини, видимо с досады, бьет его сзади по ногам. Судья, не размышляя ни секунды, показывает на 11-метровую отметку. У мяча Протасов и он хладнокровно бьет в девятку. Табло тут же реагирует и вот уже, гол. Протасов, 11, СБ. России, 80 мин гол, 5-2. Это победа и это разгром. Понимаю я, сидя рядом с Игорем Добровольским на скамейке запасных, и чувствуется, что вся команда рада такому исходу. Игра тем временем продолжается, но проходит еще совсем немного времени и все, финальный свисток фиксирует нашу победу в матче и турнире. Пока все хорошо, думаю я, уже идя рядом с ребятами в раздевалке, а на табло застыло. Сборная России 5-2, сборная Аргентины. Ну вот и закончился первый матч за сборную в этом году. Думаю я, уже сидя в раздевалке и дверь открывается. Входит помощник Валерия Васильевича, Юрий Андреевич Морозов из места в карьер. «Даниил, а ты чего тут?» – спрашивает он, а я отвечаю. «Сижу, отдыхаю, имею право». Он посмеивается, потом продолжает свою мысль. «Да имеешь, имеешь, успокойся. Валерий Васильевич зовет тебя на пресс-конференцию. Пошли», — говорит он и подгоняет меня рукой. «Ну пошли, так пошли. Думаю я и мы идем». По пути Морозов с усмешкой спрашивает меня, что опять три вопроса, а то девушка ждет. Смеется он, а я отвечаю, тоже со смехом. «Все то вы знаете, товарищ генерал». «А почему генерал?» — переспрашивает Юрий Андреевич. «Ну так, а кто?» «Блохина тренировали, а тот, наверное, майор, Лобановский, так ему и вовсе маршала пора давать. Ну вот посередине я бы присвоил». Снова смеюсь я, донося до него свои умозаключения. Он смеется в ответ и говорит: «Эх, Даня, Даня, твоими бы устами». А потом уже более серьезно произносит: «Мы журналистов сами предупредим про три вопроса, Метру понравился этот фокус, сейчас тоже придем после основной части, скажем про три вопроса. Ответишь и свободен. Лети к своей француженке. Отгул до утра. Спасибо, Юрий Андреевич. Благодарю я», а он только кивает и отвечает: «Не мне спасибо, Метру». И теперь уже киваю я, понимая, что Валерий Васильевич, как очень умный человек, взял на вооружение наши наработки и видно теперь и сборная и клуб, улетает домой на следующий день после игры, давая возможность ребятам отдохнуть в режиме курорта. Это хорошо работает. Думаю я и мы приходим. А там и правда уже все задали и все ответили, за трибуной сидят Лобановский, наш капитан Демьяненко и автор дубля Протасов, герои матча, ну вот и меня позвали. Захожу, здороваюсь и слово берет сам мэтр, произнося: «Господа, Дан прибыл, он готов ответить на три ваших вопроса». «Почему именно три? Вы, конечно, знаете, это ведь Дан и его как всегда ждет девушка, а разве мы можем заставлять ждать девушку, которая к тому же специально прилетела в Берлин? Такой сейчас мир, русская футбольная надежда встречается с французской надеждой певческой не где-нибудь, а в Берлине. Мир становится не так уж и велик. Задавайте вопросы, господа, задавайте», — говорит Лобановский, а журналисты понятливо кивают и готовятся. Они все поняли. Думаю я, конференция в Мехелине прогремела, я видел те материалы, смешно было и даже наши фото откуда-то обнаружились. Хорошо, что не из номера, и летит первый вопрос, задаваемый симпатичной брюнеткой латиноамериканского типа. «Ла Национ, Аргентина», представляется она и задает свой вопрос. «Даниил, как вы оцениваете игру аргентинской команды?» «Команда сильная, есть хорошие игроки, великолепен, как всегда, Марадона. Аргентина, это одна из сильнейших сборных в мире, но мы сильнее, и счет сегодня это показал». Она удовлетворенно кивает головой и вопросы продолжаются. «Вновь Шпигель, я напрягаюсь, у меня с немцами, по-моему, война». «Даниил, скажите, сколько вам и вашей команде еще будет вести?» — говорит немецкий журналист, а я понимаю. «Все заново, все начинается снова. Ну держитесь». И я выдаю: «Уважаемый, у нас есть поговорка, везет тому, кто везет. Подобные удары отрабатываются десятками и сотнями раз, пока не станут стабильны. Мы часто остаемся после основной тренировки и просто бьем, и бьем, и бьем. А потом забиваем и забиваем, и выигрываем, и выигрываем. Вам ли не знать, или Ардунг уже не в почете в Германии? Довольно жестко отвечаю я, а он снова багровеет, но промолчал. И третий вопрос. Его задает журналист сверхавторитетного Франс-футбола, и он совсем не о футболе. Даниил, я не буду спрашивать о сборной или клубе, тут вас лучше не трогать, это мы уже поняли. Вопрос о личном. Ходят слухи, и на прошлой пресс-конференции вы их подтвердили, что вы не только живете в восточном городе, но еще и подобны восточным людям. Гарем. И вопрос, скоро евро, вы их всех с собой привезете в Германию? Я смеюсь в ответ и говорю, вы знаете, там скорее не гарем, там клуб любителей Дана, и Дан тоже их любит, не меньше, чем его. И он, этот клуб, очень разнообразен. Красивые и умные девочки. Все учатся в университетах и колледжах. И в моем клубе, две певицы, очень талантливые, будущий медик, экономист и еще одна очень красивая девушка. Она тоже учится, но не говорит на кого, никак не могу от нее добиться, что я только не делал, не признается и все. Но учится точно, я проверял. Выдаю я в ответ тираду, журналисты начинают довольно дружелюбно посмеиваться, а я продолжаю. А про евро, конечно, привезу, как же я без них. И кстати, вас будет ждать сюрприз от нашей страны и от нашей команды. Не совсем футбольный, но Германии и Европе, я думаю, понравится. Завершаю я свое выступление, а журналисты начинают переспрашивать друг у друга, видимо, о том самом сюрпризе. Но никто не в курсе. Думаю я и добавляю, про себя, конечно, но с ехидной улыбкой. А наши будут молчать, ведь контора бдит. И пресс-конференция заканчивается, я прощаюсь с журналистами и тренерами, и убегаю навстречу со своей французской любовью, сопровождаемый понятливыми улыбками журналистов. И вот Берлин, Несса, романтика. Думаю я, уже стоя на знаменитом Кудаме, на том самом бульваре Курфюрстендамм, именно тут мы и договорились встретиться с моей француженкой, моей милой Нессой. Оказалось, что это совсем недалеко от Олимпийского стадиона, буквально четверть часа на такси. Вызов такси тоже не стал большой проблемой, да и место, где нам позже отдохнуть, тоже было, и было недалеко отсюда. Все рядом, все продумано, и гостиница, та самая, прошлогодняя, надежная. В прошлый раз мы не дошли до этого знаменитого берлинского бульвара, но ничего, сегодня исправимся. У нас сегодня запланирован небольшой ночной променад. Думаю я и замечаю идущую ко мне очаровательную блондинку. Улыбка освещает ее лицо и немедленно отражается в моей радости. «Привет, милая», — говорю я своей Нессе и немедленно слышу в ответ. «Привет, Даня», а затем ловлю белокурую кошечку, без раздумий прыгнувшую мне на шею. И как там говорят поэты, их губы встретились, ну встретились, и это сладость. Я обнимаю ее, целую и спрашиваю, что будем делать, милая? Давай немного прогуляемся, может, зайдем перекусить и поедем к тебе. Отвечает она и тут же с явной надеждой переспрашивает, ведь есть куда? Конечно есть, милая, весь мир к твоим ногам, и знакомая гостиница тоже. Смеюсь я в ответ, и она тут же присоединяется ко мне. А дальше снова поцелуй, и мы идем обнявшись по тому самому Кудаму. Чем-то на Арбат похоже, думаю я, ощущая под руками прелестное тело, но пока еще себя сдерживая, и тут же добавляю. Такие же исторические здания, и рядом магистраль с машинами, а во дворик нырнешь, наверное, и все совсем меняется. Точно как у нас, на Арбате. Очень близкие впечатления, и также гуляют люди. Территория свободы, радости и любви. И я отбрасываю всякие мысли о Берлине, Кудаме и еще чем бы то ни было. Зачем оно мне все это? Когда рядом со мной такая девчонка, тоже с явным нетерпением ожидающая, когда же закончится эта прогулка? Может потом, через годы, через десятилетия, для нас станут важны улицы, дворы, дома и города. Те самые абстрактные достопримечательности, да и то не факт. А сейчас важны только те, кто рядом, те, кто дороги, а вся эта мишура, не более чем оформление. Понимаю я простую истину и еще крепче прижимаю к себе Нессу. А она прильнула, прижалась, вытянулась на цыпочках и утонула в поцелуе. А горожане и туристы, они просто идут рядом, обходят нас, с улыбкой посматриваю, но ничего не говорят. Это территория любви. Снова думаю я, прижимаю свою милую к себе и спрашиваю, может зайдем перекусить? Она кивает в ответ, и мы ныряем в один из ресторанчиков, на том самом Кудаме. Сели, обнявшись за столик, и мгновенно рядом материализуется официант со своим вечным: «Чего изволите?» — спрашивает он и на меня снова находит. Я отказываюсь от меню и с грозным видом заказываю на обоих единственное берлинское блюдо, про которое знаю. Печень по-берлински с картофельным пюре, луком и яблоками. И, конечно же, берлинское белое, то самое пиво, которое, как говорят, уже не совсем пиво, а почти вино. Официант с некоторым уважением принимает заказ и удаляется, заверив нас, что все будет подано почти мгновенно. Анесса с удивлением на меня смотрит и немного позже спрашивает: «Даня, а ты откуда знаешь немецкие блюда?» Я смеюсь, беру ее за руку, притягиваю к себе и отвечаю, глядя в сводящие меня с ума ее серо-зеленые глаза: «Милая, тут нет никакого секрета. У каждого города есть несколько знаменитых блюд, которыми местные жители гордятся. Как правило, это блюда достаточно универсального вида и вкуса, и их можно смело есть. В Берлине это печень по-берлински, в Киеве вареники, в Баку шашлык. Достаточно заранее подготовиться, и ты не останешься голодным ни в одном городе», — говорю я, а она смеется мне в ответ и еще сильнее прижимается ко мне. «Вы русские, очень продуманные, оказывается», — наконец отвечает она мне, а я снова целую ее и говорю: «Не все и не всегда, но с тобой да, я становлюсь продуманным. Я не хочу, чтобы хоть что-то омрачило наше время. Оно наше, и оно обязано быть счастливым». Она кивает и соглашается. «Да, оно и правду счастливое, то время, когда мы вместе». Тут объявился и улыбающийся официант, притащивший пару бокалов того самого белого, то ли пива, то ли вина, и неслабые порции печени по-берлински. И мы погружаемся в смакование еды и пива. «Ну как?» — спрашиваю я у Нессы. «Вкусно», — отвечает она, облизываясь. «Да», — соглашаюсь я и тут же добавляю: «но я тебе не хуже приготовлю. Потом приедешь ко мне в Монако, я тебя угощу и джизбызом, и тушеной печенью, и домашним паштетом из печени». Она удивленно на меня смотрит, я разъясняю некоторые непонятные названия и слышу: «А ты и вправду умеешь это готовить?» — спрашивает она и слышит мой ответ: «Да тебя научу, и остальных девчонок. Будете закармливать меня и наших детей», — говорю я, а она тут же делает стойку. «Ты уже хочешь детей?» — спрашивает Несса у меня. «Пока не сильно, но и совсем не против. Это совсем не к спеху, но и не расстроюсь, если вдруг. И, конечно, не оставлю одну». Немного путано объясняю я, а она удовлетворенно кивает головой, потом просит: «Заплати, пожалуйста, и пойдем репетировать». И смеется, а я присоединяюсь к ней, обнимаю, целую и отвечаю на это ее смелое заявление. Хорошая мысль про репетицию, столь ответственного процесса. «Сколько подходов планировать будем, сколько дублей?» — говорю, смеясь я, и она присоединяется ко мне, прижимаясь еще ближе и шепча почти в губы: «Бесконечно, мне нравится бесконечность». «Мне тоже», — думаю я, и расплатившись, мы уходим навстречу любви, ожидающей нас в неприметной гостинице в самом центре Берлина. «Мы скоро, мы скоро, мы очень скоро», — мысленно произношу я, ко мне прижимается Несса, совершенно и совсем согласная, а спиной я чувствую завистливый взгляд официанта, чем-то смахивающего на пирата. «Моя, не отдам», — думаю я, и мне кажется, что он думает в ответ, причем с явным заморским акцентом: «Жадный ты, Дан, жадный, жадный», — соглашаюсь я, «до любви жадный». И мы с Нессой уходим до нее, до любви, до радости, до счастья и всяческих безумств. Глава 8. Теперь Италия приехала в гости, и Дан отдыхает, красиво отдыхает, счастливо. 6 апреля 1988 года. Среда. Баку. 20.00 18 с. Снова родной стадион и вновь европейцы у нас в гостях, думаю я, привычно стоя в центре поля и глядя на трибуны. Они вновь заполнены до предела. 500 тысяч, не меньше, на трибунах, и они ждут. Да, они ждут нашей очередной победы. И недаром на трибунах растянуты транспаранты с тремя такими простыми словами: «Нефтяник чемпион вперед», и в них столько заложено. Нам надо двигаться вперед, только вперед, с победами на каждом шаге. Мы своими результатами и игрой не оставили себе другого шанса. И это осознаю не только я, вся команда это чувствует и понимает. Рядом со мной Касумов и Пономарев. И для Вели это дебют в стартовом составе команды в Еврокубках. «Что, Вели, как тебе итальянцы?» — спрашиваю я у Касумова и слышу совершенно спокойное: «А чем они круче, чем Спартак или Киев? Играли с теми, сыграем и с этими», — отвечает он. А стоящие рядом ребята также спокойно кивают головами, соглашаясь с мнением вчерашнего дублера. «Правы он, правы», думаю я и тут же добавляю. «Мы ничем не слабее и наш чемпионат тоже. Недооценка осталась в прошлом. Сейчас это чемпионат лучшей сборной мира и клубы совсем неплохо играют в Еврокубках. Так что не стоит комплексовать. И еще вспоминаю, у нас очень разные чемпионаты и очень разные команды. Есть южные технари, такие как мы, Динамо Тбилиси или Арарат. Есть приверженцы силового стиля, например Днепр, Минчане или Жальгирис. Есть команды с характером, кубковые клубы, те же Шахтер, Торпедо. Есть среднеазиатские команды, которые пытаются выстроить сплав европейской организации и восточной непредсказуемости. Есть московские «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», каждый из которых отличается своим собственным стилем игры. И в этом наша сила, нашей сборной и нашего чемпионата. Они все еще, там на Западе, пока не совсем понимают, с чем они столкнулись, но скоро поймут. Матч пока не начинается, и я, чтобы отвлечься, как всегда, начинаю прикидывать информацию по командам. У нас, как всегда, ротации, теперь уже и Машалла Ахмедов, тоже в ротации. Очень уж хорош в последних матчах Великосумов, которые сегодня в основе. И у нас произошли некоторые изменения схемы. Формально мы играем с тандемом высоких форвардов впереди. Но тут как получится. Велито по этой схеме реально играет столба, а вот я, тут по-разному. Иногда рядом с ним, иногда в оттяжке, ближе к Пономареву, а иногда на флангах. В целом, рядом с Вели у меня больше свободы, и я могу больше играть так, как я себе и представляю. Ну а формально игровая схема у нас такая. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков, высокий центр защиты, высокий же опорник, быстрые фланги защиты и сразу тройка игроков впереди, склонных к комбинационной игре. Посмотрим, станет ли это сюрпризом для итальянцев, и сразу же вспоминаю тех самых итальянцев. Аталанта, типичная итальянская команда, с хорошо организованной игрой в обороне и неплохо бегущая в контратаку. В команде почти нет высоких игроков, за исключением высокого центрфорварда. Фактически итальянцы играют по схеме 4-3-2-1 и все подчинено одной цели – доставить мяч Стромбергу, а там он либо ударит, либо сбросит под удар. Итальянцы, у них все умеют на поле все и делают почти все, на это все и строится. А игровая схема, формально конечно, выглядит так: Стромберг, Николини, Горлини, Бонити, Фортуна, Тейкарди, Росси, Барсилла, Жентини, Прогна, Пяти. Ну что же, посмотрим, удастся ли это все им с нами. Ну вот, судья наконец дает свисток и мы начинаем. С первых минут на итальянцев обрушивается шквал атак, мы пытаемся сразу задавить гостей и это удается. Итальянцы растеряны, а мы готовы к штурму. Наши фланговые атаки раз за разом заканчиваются навесами в штрафную и начинает сказываться отсутствие высоких у них и избыток у нас. Слева, на подступах к штрафной, заваливают Добровольского и у мяча уже Пономарев. Подача в штрафную, а там сразу четверо наших высоких, я, Касумов, Ширинбиков и Панчик. Еще двое, Гусейнов и Добровольский, дежурят у линии штрафной, и итальянцы не справляются. Касумов в воздухе переигрывает кого-то из гостей и отдает мне поперек вратарской, а я, тоже головой, заношу мяч в ворота с той самой линии вратарской. Вратарь итальянцев немного растерянно смотрит на мяч в своих воротах. Это футбол, думаю я, и это гол. А табло, на радость болельщикам, уже высветило мою фамилию на весь стадион. Гол Латин, 10, Нефтяник, Россия, 5 мин гол, 1-0, мы впереди и играем дальше, думаю я. А итальянцы уже разыгрывают с центра поля. Но у нас, в последнее время, все как-то сложно исследуют навес с правого фланга в нашу штрафную. Панчик с Федоровским не разобрались, кому играть против Стромберга, и тот спокойно переправляет мяч в ворота головой с 10 метров. А табло, как всегда, оперативно и уже высветило. Гол. Стромберг 11, Аталанта Италия, 8 мин гол, 1-1. Сравняли. Думаю я и тут же добавляю. Как-то все это уже становится привычно. Матч продолжается и мы несколько не растеряны, мы похоже уже привыкли к таким выкрутасам футбольной судьбы. Игровое преимущество все равно за нами, итальянцев почти не видно, они обороняются всей командой. И пока у них получается, но недолго. Сперва Добровольский неожиданно смещается вправо и хлестко бьет, вратарь на месте, но это звоночек. И стадион замер в предвкушении, чтобы спустя несколько минут взорваться в восторге. Пономарев отдает мне к линии штрафной, я в момент приема, делаю вид, что ухожу вправо, качаю корпус и резко разворачиваюсь влево. Итальянец потерялся и дал мне буквально мгновение и пару метров. Разворот, толчок мяча вперед, два шага и удар шведкой. Мяч на сумасшедшей скорости устремляется в левую от вратаря девятку и чуть не рвет сетку. Вратарь итальянцев бессилен, он только и успел поднять руки, на большее уже не хватило времени. И это гол, 2-1. Понимаю я, а табло уже вновь вывело мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 19 мин гол. Матч продолжается и мы немного успокаиваемся. Вновь все та же аритмия. План на первый тайм выполнен. Теперь надо спокойно довести до перерыва, а потом и до победы. И перерыв, во время которого Руслан Абдуллаевич проводит небольшой ликбез. Так, ребята, все нормально. Но нам надо добавить. 2-1 недостаточно, надо еще. Мы недостаточно жестки в центральной зоне, недостаточно активны на флангах и мало бьем. Это все надо менять. И потому замены. Вместо Касумова и Сулейманова выходит Пятницкий и Гусейнов. Андрей усилит игру в центре и с ударами у него все нормально. А Юнис должен напрячь фланги итальянцев. Ну и на добивание их поиграть. Бить будем много. И на второй тайм мы выходим с заменами. В команде Нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Касумова, 11 Сулейманова, 6 играют Пятницкий, 15 Гусейнов, 14. У нас перестановки. Осознаю я и прикидываю их масштаб. Новая игровая схема и я один впереди. Более активные фланги и усилена опорная зона. Латин, Добровольский. Пономарев Гусейнов, Ширинбиков Пятницкий, Арзаев Панчик Федоровский Вахабзаде, Житков, теперь будет больше игры флангами, больше жесткости в опорной зоне и больше ударов. Как все и говорил главный, понимаю я, и довольно скоро это приносит результат, причем сразу все. Ширинбиков жестко отобрал мяч в центре и отдал на фланг Добровольскому, тот проходит по флангу и пасует низом поперек поля Пятницкому. Удар Андрея парирует вратарь. Но первым на добивание успевает Гусейнов и вколачивает мяч в ворота с 7 метров. Гол, все сработало. Думаю я, и табло уже показывает новую фамилию. Гол Гусейнов, 15, Нефтяник Россия, 68 мин гол, 3-1. Это почти победа. Игра продолжается, наше преимущество становится почти подавляющим. Моменты упускают Добровольский, Пономарев, Гусейнов и я. Но, невозможно все время забивать. Думаю я, глядя как мяч после моего удара рикошетит от перекладины. Но главное, мы выигрываем. И у Аталанты совершенно нет никаких шансов. Еще несколько минут и все, судья дает финальный свисток. Мы снова выиграли. Думаю я и с этими мыслями бегу вместе с командой к трибунам и зрителям. И снова в воздух летят ВЭА в ответ. Спасибо, чемпионы, вперед. Стадион снова сошел с ума, сходит с ума. Но ему это простительно. Это ради нас. Мы все-таки уходим с поля, а на табло остается. Нефтяник Россия 3-1 на Аталанта Италия. Матч закончился, раздевалка, и я привычно сижу, уже переодевшись, закрыв глаза и прислонившись к стене. Ребята знают эту мою особенность и понимают, что я, как Штирлиц, через четверть часа очнусь и рвану к новым свершениям. А пока я думаю и вспоминаю, анализирую, и меня никто не трогает, даже вести стараются себя потише. Хотя мне все равно, меня ничто не отвлекает в такие моменты. Да, уже 8-й мой матч в сезоне и 8-я победа. Пока во всех турнирах иду без осечек. 4 победы в чемпионате, 3 в Еврокубках и почти решен вопрос с выходом в финал Кубка обладателей кубков. Особняком стоит победа над очень неслабой сборной Аргентины, во главе с самим Марадоной. Причем шансов у них по матчу не было. И счет в нашу пользу, почти неприличный, 5-2. Все хорошо пока. Все хорошо, забито уже 6 мячей в чемпионате, 7 в Еврокубках, и это только весной, и один за сборную. В итоге получается 14 забитых мячей в 8 выигранных матчах и еще 3 голевые передачи. Шикарный результат. В Кубке обладателей кубков, я тоже лидер в споре бомбардиров, уже 13 забитых мячей, рекорд, наверное. Все неплохо и все это не просто так, надо доиграть весну на отлично, выиграть Евро и дальше Европа. С девчонками, да, с девчонками. Они со мной, я уже все решил, надеюсь, они не передумают. Ну а наши власти, только рады будут, обеспечить мне дополнительную грань лояльности к родной стране. Они просто не все понимают, но оно им и не надо. Ну а впереди начинается жесткач. Четвертьфинал Кубка страны с Жальгирисом. Ответный матч полуфинала Кубка обладателей кубков с Аталантой. Матч сборной с чехами. А между этими играми, не такие уж и простые матчи чемпионата с московскими и тбилисскими динамовцами, Араратом, Спартаком. А там, глядишь, и финалы Кубка страны и Кубка кубков подоспеют. А сейчас отдыхаем. Пара выходных участия игроков, тех, что не ротационные. На очередной матч с Араратом 10 апреля не едут Пономарев, Панчик, Добровольский и я. Нам дают отдохнуть. Впрочем, ребят у нас хватает, они достойно сыграют. Да и Машалла уже набрал форму и, наверное, выйдет в основе. Из Еревана надо просто увести ничью, и я уверен, это вполне по силам нашим ребятам. А дальше у нас наступает время жесткого ритма до самого Евро. И хорошо, надо играть и жить. Жить как играем и играть, как живем. Тогда и будем мы непобедимы, прям как сейчас. И Отмир открыл глаза и рванул навстречу тем самым свершениям, на ходу прощаясь с ребятами. Кто куда, а я сейчас заберу девчонок и на дачу, в Мардакяны. Открываем сезон, пусть не пляжный, но морского отдыха точно. 7 апреля 1988 года. Среда. Мардакяны. 12:00:20. Лень, лень, лень. Правит миром. Думаю со смехом я, сидя на родной веранде, родной даче в уже родных Мардакянах. И мне на самом деле так лень, лень хоть что-либо делать. Но мне можно и полениться, ведь во всем нужна гармония. А я очень сильно не ленился предыдущие десяток часов. Мне можно и даже нужно сейчас полениться, и девчонки не против. Они так и сказали, или и ленись, а то уже задолбал в прямом и переносном смысле. Думаю я и подтверждаю. Ну да, и переносил тоже. А они еще спят, как это не удивительно. Хотя, чего удивляться, ведь, как я помню из курса арифметики, если от 12 отнять 6, то будет 6, а никак не 8. А человеку желательно 8 часов сна. Философствую я и тут же задаю вопрос самому себе. А ты то чего, подскочил почти с позаранку, не проспав свои положенные, те самые человеческие 8 часов, и тут же отвечаю, сам себе конечно. Ну, во-первых, это для людей, а я не совсем. Просто пока еще не совсем знают об этом, но наверное догадываются. Ну кто-то догадывается. И сам над собой смеюсь, завершая мысль. От скромности ты, Дан, конечно, не умрешь. И тут же продолжаю. А во-вторых и в главных, я ведь их и вправду люблю. И понимаю, что им надо дать отдохнуть, а рядом со мной не получится это. Очень уж на меня положительно действуют прелестные обнаженные вакханки. Вот я и дал им отдохнуть, набраться сил, перед продолжением праздника. Завершаю тему я, мысленно, конечно, и прямо воспаряю от гордости за самого себя. И тут же летит мысль. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И тут же мое второе я, то, которое обычно адвокатом дьявола подрабатывает, заявляет. Грех тебе жаловаться, Дан. Любит тебя и ценит такие девчонки, и так, что просто купаться можно в этих любви и уважении. И я согласно киваю головой, сам себе, конечно, с мыслями, резюмирующими мои взгляды на данный вопрос. Да, девчонки у меня редкие, невозможные, невероятные. Таких, наверное, не бывает в природе. Но вот они и явились ко мне, приручили меня и сами приручились. Так не бывает, но так есть. Это и есть любовь. И появляются они, те самые прекрасные вакханки, олицетворение или, может, аватар любви на земле. Первой явилась моя сногсшибательная, в основном на направлении кровати, блондинка. Оля, Оленька, красавица, пловчиха, голубоглазое чудо. И вот она уже высунула из двери свою заспанную мордашку, огляделась, убедилась в отсутствии подруг соперницы, котенок прыгнул. Снова прыгнул и прямо ко мне на колени, в минимуме одежды и максимуме привлекательности. «Доброго утра, милая», — говорю я ей, между поцелуями, уже начинающими затягивать. «Доброго утра, Даня», — улыбается она в ответ, потягивается так, что прижимается всем телом, как бы напоминая и намекая, и неожиданно произносит. «Я пойду, умоюсь, хорошо», и с улыбкой, каким тягучим движением выкручивается из моих объятий и снова исчезает в глубине дома. И что это было? Думаю я в недоумении, а из двери уже выглядывает вторая невероятно симпатичная мордашка. И снова взгляд по сторонам, понимание, что плацдарм свободен, и уже второй котенок, теперь шатенистый, прыгает ко мне на колени. «Леночка, гимнасточка моя любимая, еще одно невероятное чудо, на этот раз сероглазое». И снова поцелуя, и снова. «Здравствуй, милая моя», — говорю я и тут же слышу в ответ. «Доброе утро, Даня», прозвеневшие нежным колокольчиком и тут же прижавшаяся все телом. И снова минимум одежды и огромное количество ласки в глазах, руках, во всем теле, замершим сейчас в моих руках. И опять, я пойду умоюсь. Хорошо, Даня, говорит она с улыбкой, а я, конечно, соглашаюсь, уже понимая. Договорились, придумали новый утренний ритуал. А разве я против? И еще одна выскальзывает из моих рук и сбегает в дом. Я улыбаюсь и жду. А вот и третья мордашка, выглядывает из двери. Теперь уже темноволосая и немного хитро хулиганистая, но невероятно, просто невозможно своя. И снова быстрый взгляд, убедилась, что поле битвы свободно и, это уже не котенок, это молодая пантера прыгнула, прекрасно понимающая, чего она хочет. И снова поцелуи, и вновь замерла в руках. Но Наташка, это Наташка, она хорошо понимает, что и к чему и так поворачивается, что руки хочешь, или не хочешь, но лягут на самое интересное. И конечно, доброе утро, милая, говорю я, надежно держа ее в объятиях, чтобы третья не убежала. Доброе утро, Даня, отвечает она, а потом просит, с явной неохотой, да еще и целуясь одновременно. Я пойду умоюсь. Пожалуйста, Даня. А по глазам и телу видно, что ужасно не хочет, чтобы ее отпускали. Но я все-таки отпускаю, я понимаю. Они договорились, вот так, чтобы мирно все было, и все было, мирно и хорошо. Отпустила и черненькая пантера, тоже скрылась в доме. А я понимаю, мне нравится такая жизнь, да и кому она не понравится. Только честно, спустя полчаса мы уже вчетвером сидим на все той же веранде, но уже за столом и мирно завтракаем, как было сказано у незабвенных Ильфа и Петрова. Чем Бог послал, а Бог, в моем лице, послал свежий лаваш, только испеченный, из тех, в которые по рецептуре добавляют коньяк, и это совсем не вип-еда. Не менее свежее нежное масло, то, что придает сил. Настоящая бакинская брынза, создающая невероятный букет вкусов со сладким чаем. Икра черная, артельная и тоже свежак. Балык копченый осетровый. Настоящие абширонские помидоры. Сметана домашняя. Сервелат тот самый, который просто сервелат. На самом деле скромно, но со вкусом и вкусно. Думаю, я и еще добавляю. Вот так жить можно и нужно, и дело не в икре, и не в осетрине. Дело в людях, дорогих и любимых, которые сидят с тобой за одним столом, живут под одной крышей, которые никогда не обманут и не предадут, и ты их тоже не обманешь и не предашь. И вот тогда, никакой нет разницы, на столе у тебя черная икра с балыком или баклажанная с докторской колбасой. Ты одинаково счастлив, потому что не в этом счастье. Счастье в тех, кто рядом, тех, кто дорог, и для кого ты дорог. В этом счастье. Наелись, сидим, улыбаемся, обнявшись, тесной такой группой, даже скорее композицией из четырех частей счастья. Нам просто хорошо вместе, а кто что подумает, так-то его проблемы, пора умнеть, пора. Даня, неожиданно говорит Оля, сидящая, похоже на правах первой подруги, у меня на коленях. Я с Нессой разговаривала недавно, она рассказала, что ты обмолвился о детях, ты правда их хочешь, а они общаются и тесно. Понимаю я и улыбаюсь моей тактичной Оленьке, произнося, да милая, конечно, хочу, но немного попозже. Да и вам нужно сперва закончить образование, ну хотя бы курса 3 или 4. Говорю я и начинаю хулиганить, руками и словами. Руки тянут к себе Ленку и Наташку, привалившихся ко мне сбоку, губы уже целуют Ольку, а я еще умудряюсь произнести. Вы только представьте, лет так через 5-10, десяток пацанов и не меньше девчонок бегают по двору большого дома в Монако с криками «Папа!» Пошли играть в футбол. Вот только остальной мир жалко, им ведь придется совсем забыть о чемпионских медалях, что в мужском, что в женском футболе. Куда им против латиных, тем более таких разноцветных, рыжих, блондинистых, шатенистых, брюнетистых. И тут хулиганка Наташка заявляет, ты знаешь, я начинаю любить футбол, а куда деваться, если дети играть будут, и любимый уже играет. А Оля с Ленкой активно кивают головами, соглашаясь со всем вышеизложенным. А затем в разговор вступает моя третья любовь, не по старшинству, просто по порядку вступления в дискуссию. И Ленка выдает, ты знаешь, Даня, Несса что-то еще про репетицию обмолвилась, я тоже хочу порепетировать. Смеется она, а в глазах разгорается нешуточный пожар страсти, и Оля с Наташкой тут же ее поддерживают. Ну как я могу быть против? Думаю я все крепче прижимая к себе свою любовь, как завещено в нетленном фильме, в письменном виде и в трех экземплярах. Ну жадный я, жадный, до любви жадный, до счастья игры. Думаю я, перед тем, как, глава 9, снова Вильнюс, Теперь четвертьфинал. Снова Маша и интересные блюда литовской кухни. 13 апреля 1988 года. Среда. Вильнюс. 18.00.11 с. Ну вот, и еще одно свидание. Думаю я, вновь стоя в центре поля и глядя на трибуны и новые мысли. Вильнюс, Вильнюс. Попытка номер два. Трибуны вновь полностью заполнены и болельщики жаждут реванша за прошлое поражение. Они тяжело переносят поражение своей команды, их можно понять. И я вновь припоминаю и анализирую. Команда хороша и интересна. Прошлый матч нам дался нелегко. Но, надо играть и выигрывать. В прошлый раз смогли, надо и сейчас. Тем более этот матч еще более важен. Это четверть Кубка страны. Всего два шага до финала и первого трофея. И у меня очередные мысли. Интересно, что получится на этот раз. У них, конечно. И, что у них изменилось. Время еще есть, и я вспоминаю наши их составы и игровые схемы. У нас по-прежнему травмирован Ахмедов, и со мной в паре играет Великосумов. А в целом все так же и все те же на поле. В прошлый раз мы их сумели перебороть, хотя было и непросто. Наши высокие справились, фланги перебегали, а форварды назабивали, и мы победили. И естественно, изменений в составе и игровой схеме не последовало. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбеков, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Значит, нам снова надо играть и выигрывать. С нами понятно, а по хозяевам думаю я и прикидываю. А у них тоже изменений нет, все те же на поле и играют по той же схеме. Снова будут пытаться переиграть нас в атаке и обороне вверху, перебегать на флангах, и все-таки забить на гол больше. Персонально, все так же, как и в первом матче. Никаких изменений. Расюкас, Нарбековас, Бузмаков, Иванаускас, Якубаускас, Сукристов, Панкратьев, Баранаускас, Яннанис, Мажикис, Калинаускас. В прошлый раз, мы все-таки забили на гол больше, посмотрим, что будет сегодня. Матч был сложный, но мы победили. А сейчас новые матчи надо побеждать, слишком важный матч. Четвертьфинал все-таки. Я абстрагируюсь от мысли и спрашиваю рядом стоящего Игоря Пономарева. Ну как, Игорь, как тебе Жальгирис? Он на мгновение задумывается, а потом отвечает. Сильная команда и не совсем типичная для нашего чемпионата. С ними играть трудно, но можно. Надо играть и выигрывать. Тем более сегодня и нет других вариантов. Сегодня или мы, или они. А я киваю на это и боковым зрением вижу согласные кивки наших ребят, стоящих неподалеку. Похоже, все понимают эту простую истину. Настрой в команде хороший, надо его только воплотить в гол и победу. Понимаю я и замечаю судью, уже поднимающего руку. Гремит трель судьи, и матч начинается. На этот раз более осторожные мы, и хозяева. Все-таки 5 мячей в прошлой игре запомнились всем. Пока идет равная игра, но вот вильнюсцы начинают рисовать на поле свои схемы. При позиционных атаках, их высокие опорники и Расюкас выстраиваются у линии штрафной, а атакующие хавы стремятся подобрать мяч и сыграть вторым темпом. Наши ребята в ответ на это пытаются сблокировать добивание и теряют высоких. Баранаускас падает справа, и Расюкас переигрывает в воздухе Федоровского, замыкая подачу точных ударом головой. Житков бессилен. И это гол. Это гол. Понимаю я, и еще. Опять то же самое. А табло уже радует хозяев родной фамилией. Гол Расюкас, 10, Жальгирис Вильнюс, 7 мин гол, 1-0, мы проигрываем. Думаю я, стоя в центр поля, а вильнюсский стадион уже сходит с ума. Но играем и мы пытаемся перехватить инициативу, постепенно это нам удается. Высокие вильнюсцы не успевают за нами, и вот Юнис Гусейнов откликается на передачу Пономарева, обыгрывает слева Якубаускаса и простреливает низом на ближнюю штангу. Первый на мяче Касумов, но он вместо того, чтобы бить, продлевает передачу на дальнюю штангу, а там я опережаю Прибалтов и от души заколачиваю мяч в ворота. Калинаускас только проводил мяч глазами, стадион затих, а табло уже показывает. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 9 мин гол, 1-1, сравняли. Пока история повторяется, думаю я, из центра уже начинают хозяева. Вновь довольно неспешная игра, которая однако мне как-то быстро надоедает. И Пономарев как чувствует мое настроение, как-то странно на меня смотрит и отдает пас мне в ноги. Литовцы тоже напряглись, видно, что-то почувствовали, но поздно, уже слишком поздно. Я просто пропускаю мяч между ног, добавляю ему скорости ударом пятки и дальше резкий разворот через левое плечо и рывок. Рядом со мной Яннанис и Сукристов, но они не успевают. Они просто проигрывают в скорости, и подстраховки нет. Касумов, Добровольский и Гусейнов сделали одновременные рывки вперед и на фланге и увели из центральной зоны трех игроков Жальгириса. Зона свободна. Понимаю, я мчусь на всех парах к воротам хозяев. Защита пытается подстроиться и выстраивается на линии штрафной, чтобы не дать мне войти, вот только я и не собираюсь. До ворот остается метров 20 и у меня есть время и место прицелиться. И я с разгона наношу удар большим пальцем, мяч идет по крученной траектории точно в левую от вратаря девятку. Калинауска спрыгает, но не дотягивается и это снова. Гол. Вижу я затрепыхавшийся мяч в сетке и бессильно лежащего на траве вратаря Жальгириса. Табло уже отработало свои обязанности и показало фамилию обидчика хозяев. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 15 мин гол, 2-1. Мы впереди, точно дежавю, думаю я уже с усмешкой, но матч продолжается и судьба похоже никак не успокоится. Снова подача справа, снова Баранаускас и снова мы теряем Высокого в своей штрафной. На этот раз Ширинбиков не справился с Сукрестовым и тот спокойно переправляет мяч в ворота с линии вратарской. Опять пропустили и снова от Высокого. Понимаю я, а меня начинает немного потряхивать от накатавшего раздражения, и снова мысли. Ну не бывает так. Не бывает, а табло показывает, что бывает. Гол Сукрисов, 3, Жальгирис Вильнюс, 22 мин гол, 2-2. Опять сравняли, и снова Сукрестов. Прям какая-то комедия повторов. Уже с каким-то нервом смотрю я на все это и добавляю, про себя конечно. Теперь осталось Касумову забить, и мы играем. Спустя несколько минут, я возвращаю должок Вели. Прострел слева от Добровольского приходит ко мне, а одним движением переадресовываю передачу дальше направо и Вели замыкает эту комбинацию богатырским ударом под перекладину. Ну вот и Вели забил и мы снова впереди. Думаю я и уже просто смешно, а хозяевам думаю не очень, не слишком радостная для них информация появилась на табло. Гол. Касумов 11, нефтяник Баку, 36 мин гол, 3-2. Мы впереди. Нереально, так не бывает, но это есть. Понимаю я и еще я понимаю. Надо играть дальше и надо выигрывать, это футбол. И игра неожиданно успокаивается, хозяева снизили темп и мы взяли паузу. Наверное, всем надо подумать. Решаю я и мы уходим думать в раздевалке. Перерыв, уже перерыв. В перерыве, Руслан Абдуллаевич, немного странно на нас смотрит, потом просто озвучивает замены и кидает простые слова. Вас учить, только портить. Играйте и выигрывайте, говорит он, а потом разворачивает и уходит. А мы остаемся, но на второй тайм мы уже выходим с заменами. В команде нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Касумова, 11 Гусейнова, 8 играют Пятницкий, 15 Сулейманов, 14. Новый состав и новая игровая схема. Понимаю я и тут же прикидываю эту самую схему. Латин, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков, и второй тайм начинается. Мы сумели пригасить игру, наши высокие наконец начали справляться с противниками, да и фланги обрубили. Инициатива постепенно переходит к нам, а хозяева все меньше и меньше думают об атаках. И вот соло Добровольского. Пономарев выдает разрезающий пас Игорю в штрафную, тот врывается по касательной слева, первым движением обходит Яннониса, а вторым бьет и попадает. Да попадает точно в дальнюю, левую от вратаря девятку обводящим ударом с правой ноги. До ворот было метров 20, но траектория у мяча получилась такая, что у вратаря не осталось никаких шансов. Он прыгнул, но вновь не дотянулся. Гол красавец, думаю я и тут же добавляю. Это уже 4-2. Табло оперативно подтверждает мои слова. Гол. Добровольский, нефтяник Баку, 6, 58 мин гол. Игра продолжается, но что-то в ней уже потерялось или закончилось. Хозяева почти не атакуют и, похоже, смирились с тем, что они сегодня слабее. И стадион совсем затих, окончательно и безнадежно. Мы тоже особо не активничаем, просто доигрываем матч. Нас все устраивает, а матчей еще много, ой как много. Проходит еще несколько минут и судья останавливает встречу, фиксируя нашу победу и выход в полуфинал Кубка страны. Мы уходим с поля, а на табло остается история. Жальгирис Вильнюс 2-4 нефтяник Баку. Мы сделали это, мы прошли дальше. И вновь я в раздевалке, сижу, думаю. Никто уже на меня и не обращает внимания, а я погружен в свои мысли.